Раскат грома. И вдруг был год 1480-й, над Русью пронесся страшный и в то же время веселящий раскат грома. Разгневанный непочтительным поведением своего данника, а в особенности тем, что сама дань не высылалась ему вот уже 9 лет, хан отправил в Москву посольство с повелением призвать Ивана к порядку. Когда послы в сопровождении большого отряда конников с их длинными, украшенными конскими хвостами, пиками, на бойких злых коньках въехали в Москву, то не только никто, как бывало раньше, не бросился прятаться, но наоборот, все высыпало на улицу и провожало послов злыми глазами, пренебрежительно в их сторону поплевывало и по московскому обычаю отпускало ядовитые словечки. «Ну, видали тоже. Не, брат, ныне времена тебе уж не те, хорохориться тебе уж больше не дадут, будя. Ежели Дмитрий Иванович, царство ему небесное, сумел вам ижицу на Куликовом поле прописать, так уж Ивану-то Васильевичу нетрудно будет вам в штаны крапивы накласть. Только клич кликни, ишь, г величаются». Пестрая стая худых собак, подняв загривки, так и лезла с ревом под ноги татарских коньков и прыгала, стараясь ухватить их за морды. «Возы их, шарик козоглазых чертей!» — со смехом подсыковали москвитяне своих псов. «Рви их в клочки! Так их и расперетак!» Татары ясно чувствовали перелом в настроениях московских, и хотя и подбоченивались, но дух у них все же упал. Кто знает, выйдешь ли живьем из этого осиного гнезда. Много уже татарских голов слетело по городам на Руси в последнее время. Народ становился все нетерпеливее и нетерпеливее, как будто сам уже толкал великого государя на решительные действия. Князь Василий Патрикеев явился на ордынское подворье всего через несколько дней. Раньше послов торжественно встречали за Москвой с обычным приветствием. Он пренебрежительно, это умел он как никто, поздравил послов с благополучным прибытием и стал говорить о совершенно посторонних вещах. Но широко открыл на него глаза глава посольства, старый жирный татарин с висячими усами. «Но мы не для этих разговоров приехали сюда. Нам надо скорее видеть великого князя. Великий хан очень на него гневается». «Теперь никак нельзя, — небрежно сказал князь Василий, — у великого государя как раз пируют послы от хана Менгли-Гиряя». Татар перекосило. Если у них в борьбе с Москвой был естественным союзником литовский Казимир, то Москва дружила крепко с крымским ханом Менгли-Гиряем. «Великий хан разгневается на такие ваши слова», — побледнев от злости, сказал посол. «Твоя голова молода, и лучше бы тебе поберечь ее про старые годы». «Ну, хан далеко, авось не достанет», — отвечал князь Василий, глядя через окно на пестрые толпы работного люда, воздвигавшего стены Кремля. «Мы дадим тебе знать, когда великий государь соизволит принять тебя, а пока прощения просим». Татары просто ушам своим не верили. И началась московская посольская волокита, обычная для всех послов, но совершенно непривычная для татар. В тот же день они проведали, что никакого посольства от Менгли-Гирея в Москве не было, и вот тем не менее день шел за днем, а великому государю все было не досуг выслушать их. То другое. Татары скрежетали зубами, но сделать ничего не могли, и, наконец, пришло из Кремля слово. «Великий государь жалует послов ордынских, велит им предстать пред свои светлые очи». Послы, заряженные гневом, поехали в Кремль. Снова пестрые стаи собак под смех жителей дружно напали на них в тучах золотой весенней пыли. Снова ухмылялись и показывали им с кремлевских стен свино и ухо работные люди. И когда посольство скрылось в хоромах государевых, все затаило дыхание. Все чувствовали, что вот сейчас произойдет что-то решительное и страшное. Каменщики бросили кладку, сходились кучками, смотрели в сторону палат государевых, и надсмотрщики не подгоняли их. Иван, весь в тяжелой парче и золоте, неподвижно сидел на троне. Глаза его горели. По бокам его не дышали рынды. Все, что было в Москве сановитого в пышных тяжелых нарядах, недвижно стояло и сидело в блещущем покое. С медлительной важностью вошли послы и склонились пред прекрасно грозным в неподвижности своей великим государем московским. В воздухе была гроза. Нечем было дышать. Лица были бледны и горели глаза. И, пренебрегая всеми издавна выработанными правилами обхождения, Иван поднял на послов свои страшные очи. «Мы слышали, — сказал он, — что вы, приехавшие от великого хана на Москву, допустили неподобающие послам речи, указывать нам вздумали, как и когда нам принять вас. Мы хотели было даже и совсем не допускать тебя за это при дочи нашей и послать в Орду наше посольство, дабы хан прислал к нам людей, знающих вежество, да думали. Ты свое дело изложи перед нами, а потом мы все же с хана потребуем, чтобы он за своих послов перед нами, великим государем, повинился бы». Татары переглядывались. Никогда еще ничего подобного не слыхали уши татарские на Москве. Иван весь белый палил их своими страшными глазами. «Великий хан прогневался на тебя, государь», — дрожащим голосом проговорил старший из послов, вручая великому государю басму, символ ханского повеления и грамоту. «Ты в Орду и глаз не кажешь, дани не высылаешь, а когда мы от имени великого хана явились к тебе, ты вот нам еще словно и выговор делаешь. Ты данник и слуга великого хана, и ежели ты забыл старые порядки, которые установлены Ордой на Москве, так великий хан пришлет свою рать, чтобы тебе их напомнить, твой...» Он оборвал себя и отшатнулся. Весь белый, с бешеными глазами, Иван быстро встал во весь рост, исковеркал в ярости басму, швырнул ее на пол, наступил на нее ногой и, изорвав в клочья ханскую грамоту, бросил и ее на ступени трона и плюнул на обрывки. «Видели собаки?» — прогремел он над подмертвевшими татарами. «Так поезжайте домой и передайте хану, что вы здесь видели, и скажите, что если он посмеет явиться в русскую землю, то и ему, свинье дикой, будет тоже». Все окаменело. По рядам золотых вельмож пробежал ветер ужаса и восторга. И над пораженной толпой, с поднятой вверх рукой, с белым искаженным страстью, красивым, как никогда, ликом, точное изваяние стоял великий государь московский и всея Руси. «Вон, — прогремел он, — и чтобы Ахмат твой не смел больше посылать ко мне никого!» Татары не понимали, как они их коням своим выкатились, широкими шагами, никого и ничего не видя, великий государь ушел в свои покои. Бояре, точно от сна пробудившись, обменивались молчаливыми взглядами, в которых стояли и ужас, и восторг, и понемногу зашумели их золотые ряды. «Ну и дела, Господи помилуй! Да ты подумай, ведь осторожнее великого государя в делах государских на Руси никого еще не было, и вдруг...» «Ну, слава тебе, Боже наш, спасена матушка Русь!» — всхлипнул голос. То плакал Берсень. Теперь уже было совершенно все равно, как обернется дело со старым боярством. Теперь он думал только о Руси. Уютный дьяк бородатый боялся только одного, как бы не забыть чего из того, что он только что тут видел и слышал. Вместе с дружком своим, дьяком Василием Мамыровым, они вели летопись, и не сохранить великого дня сего для потомства во всех его подробностях было бы грехом великим. «Ох, как -то еще оно все обернется!» — вздохнул кто-то. «Как бы ни выпало нам неволе еще грущее той, которую пока несли». Но сомневающимся не давали говорить. «Брось! «Помни деда его!» — кричали со всех сторон с горящими глазами. «Никто за ним не пошел. А что он на поле Куликовым наделал? Только потому и сильны они, что мы боимся их. Хвала великому государю, за того и голову сложить хоть сейчас можно». «Вот это так!» — кивнул тяжелой головой своей князь Семен, в глазах которого стояли слезы. «Вот когда сказать можно, ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему». Точно чудом, каким из палат великого князя, весть о приеме послов татарских мигом разнеслась сперва по Кремлю, по стенам, по торгу на площади, а потом и по всем посадам московским. Какой-то попишка, похабный, с дрянной бороденкой и редкими зубами, стоявший около фроловских ворот, насмешливо поглядел вслед скачущим татарам. «Чима руками от хаждаху!» Сноска. «Ухожу с пустыми руками». Ёрнически подмигнул он и плюнул вслед поганым. И как невелик был страх перед вековыми угнетателями над Москвой, точно вдруг великий праздник засиял. К вечеру большая толпа москвитян ринулась было громить ордынское подворье, но отряд конных загородил ей путь. Но все же некоторых татар изловили и прикончили. «Пес с ними», — сказал Иван, когда ему донесли об этом. «Пусть только одного оставят, чтоб было кому весть в Орду подать». Иван втайне сам на себя дивился. Хитрый, осторожный, он так дела вести не любил. Но иначе теперь он поступить не мог. В нем вдруг во весь рост встала вся Русь. Он неимоверно вырос. Супротивники его опустили головы, и долго в душах бояр и ему преданных, и ковавших против него крамолы, стояло страшное и восхитительное видение. Золотой трон, на ступенях его поруганная басма и белые клочья порванной грамоты, в круг сметенные послы ханские и золотая толпа державцев государства московского, а над всем этим в тяжелой золотой одежде, в шапке мономаха, в бармах страшная фигура великого государя с белым вдохновенным лицом и палящими глазами. Долго не спала Москва в эту ночь. Точно громы весенние над ней перекатывались, и страшно, и весело. Это был день исключительной красоты, когда даже в грубых сердцах зажигаются праздничные огни, один из тех дней, которые народами помнятся века. Горячее и моложе забились на Руси сердца, и стало слышнее... Дороже то, что раньше иногда забывалось, иногда пренебрегалось — Русь, Родина, Мать. Даже Софья, нелюбимая и хитрая, и надменная, и неприятно огромная, и та теперь стала представляться иной. Ай да грекиня! Ну и голова! На Ивана же и глаз поднять не смели, от него точно сияние величества исходило. И никогда не работали так на стенах кремлевских работные люди. Русь. Вскоре прилетел на Русь слух. Взбешенный хан Ахмат поднял на Москву огромные силы. У всех точно крылья выросли. Авось на этот раз развяжет Господь народ свой окончательно. И тотчас же прилетела и другая весть. Дружок великого государя, хан крымский Менгли-Гирей, в бешеном топоте своих конников, в лязге кривых сабель, в огне и дыму пожаров, буйной лавиной вторгся в пределы Литвы, и союзник Золотой Орды Казимир был вторжением этим скован по рукам и ногам. Мало того, нагаи, враги Золотой Орды, кочевавшие в предгорьях Кавказа, бросились на улусы Ахмата с юга, а с севера Волгой туда же поспешал другой враг Ахмата, брат Менгли-Гирея и союзник Москвы, казанский хан Нардулат, к полкам которого присоединился и воевода Звенигородский Ноздреватый со своей ратью. Москва горячо шумела приготовлениями бранными, мелкие князья со всех сторон спешили к ней со своими полками, вся рознь затихла, и на кровавый пир вся Северная Русь готовилась, как на светлый праздник. И никогда не было так остро обидно, что Юго-Западная Русь в чужих руках, но у всех крепла надежда — будет вместе и она. Настал и торжественный день выступления в поход на Аку, или, как тогда говорили, на берег. Ко всеобщему изумлению Иван Молодой не только не стонал и не охал, но, наоборот, показал большую расторопность. «Я говорил, что он личину носит», — сказал князь Семен. «Он хитростью-то, может, и саму Софью за пояс заткнет. У него какая-то своя думка есть, азиат». Во главе рати, которая пошла на Серпухов, стал Иван Молодой. Другие полки, которые должны были занять все переправы через Аку вплоть до Угры, повели именитые бояре. А 23 июля, оставив ведать Москву князей М.А. Можайского и Ивана Юрьевича Патрикеева, во главе блестящей свиты направился к Коломне и сам великий государь. С ним ехал и князь Патрикеев-младший, и когда приезжали все мимо хором Данилы Холмского к Фроловским воротам, князь Василий поднял глаза на высокий терем и вдруг вздрогнул. Из окна светлицы, сжав не то в испуге, не то в восторге белые руки на груди, смотрела на него Стеша. Его ослепило и потрясло восторженное выражение милого лица, и голубые глаза в одно мгновение сказали ему такую правду, от которой испуганно и блаженно закружилась голова.